Флэш сидел у стола красавицы в широкополой шляпе, миссис Амелии Шерклифф, редактора «Светской хроники». О мистере Шерклиффе в редакции никто никогда не слышал. Мисс Амелия выбивала на пишущей машинке фамилии присутствующих на последнем званом обеде и решивших связать себя узами Гминея. Наконец она соблаговолила заметить 160-фунтовый объект, примостившийся у ее стола. «О, Флетч, ты просто красавец, и как всегда выглядишь, как того требует мода. Выленившие джинсы и тенниска, даже без ботинок. Обувному институту не понравятся мои слова, и я, естественно, не собираюсь этого печатать. Но общий стиль требует именно босых ног. Да, дорогой, именно так. Вы, конечно, шутите. Отнюдь, дорогой. Скажите об этом Кларе Сноу». «Клара Сноу? Да что она понимает? Раньше она занималась кулинарными рецептами, и между нами, дорогой, не слишком в них преуспела. Ты не пытался приготовить одно из ее рекомендованных блюд?» «Как-то не приходилось». «Ужасно, просто ужасно. Нелепая смесь цветов. Однажды ради забавы мы рискнули, я и мои друзья. Ну, кончилось это тем, что на одной тарелке оказались желтый голландский соус, морковка и фиолетовые баклажаны. Такое вульгарное сочетание, что мы ели с закрытыми глазами. О вкусе я и не вспоминаю. По-моему, ее колонка могла иметь успех лишь у слепых полярных медведей. И, видите ли, теперь она мой редактор». «Да, я знаю, бедняжка. Если бы она не спала с Фрэнком, ее давно бы выгнали. К сожалению, у Фрэнка тоже отвратительный вкус. Розовые рубашки, ялые помощи. Ты когда-нибудь видел его жену?» «Нет». «Аляповато одета, старая корга. Напоминает мне эскимоса, объевшегося тушеным горохом». «Вы когда-нибудь говорили ей об этом?» «О, нет, дорогой, у меня и мыслях не было. Я не могу оказаться в постели Фрэнка из-за небольшого роста и избыточного веса, но это не значит, что я имею право оскорблять его жену. Не мое это дело. Честно говоря, дорогой Фрэнк, для меня столь же привлекательно, что и похмелье. Мне нравятся такие, как ты, стройные, загорелые, модные. Меня ужасает сама мысль, что вы находите меня модным». «Это так, дорогой, честное слово?» «Ну, я в этом не уверен». «Тебе надо почаще встречаться с Амелией Шерклифф. Присмотрись к красоте своей одежды. Какие чистые линии, джинсы и тенниска, белые и синие. Трудно представить более благородное сочетание. И ты ходишь босиком даже в редакции и можешь чувствовать пульс всего города. А одет ты так, словно собрался на силовал. Очаровательно. Да, именно то, что нужно». «Я потрясен. А кто тебя стрижет?» «Никто». «Как это никто?» «Когда волосы отрастают, я сам отрезаю лишнее». «Бесподобно. Ты просто душка». Амелия Шерклифф была в синем костюме и белой блузке. Корсет она не носила. От многочисленных ленчей и коктейлей у нее появился круглый животик. Крашеные хной волосы гармонировали с румянами на щеках. «Ладно, Флэш, я понимаю, что ты пришел не для того, чтобы я восхищалась тобой. Кто тебя интересует?» «Алан Стенвик». «Джоан и Алан Стенвик — удивительная пара. Они прекрасны, умные, здоровые и богатые. Но, честно говоря, они не принимают участия в общественной жизни. Впрочем, он женился на ней ради Коллинза Вейшем». «Вы так считаете?» «Ну, полагаю, кто-то должен был жениться на ней. А она даже привлекательна. Если кому-то нравятся типичные американские блондинки с длинными ногами». «Ну, лично мне нравятся». «Я в этом не сомневаюсь. Когда-то я была одной из них. Не очень длинноногой, разумеется, но более женственной. А Джон Коллинз просто зануда. Да, она увлекается классической музыкой. Раз в год устраивает благотворительный банкет в рэкетс-клабе, сбор от которого идет на обучение виолончелистов или что-то еще, но не более. Они словно не умеют наслаждаться жизнью. Приходят на обеды и коктейли, но никогда не заговорят первыми, пока ты к ним не обратишься. Будто отбывает ненужную, но необходимую повинность». «Ну, вы не правы. Должны же они развлекаться». «Нет, я думаю, что они слишком заняты для этого и чересчур серьезно воспринимают свое положение в обществе. Я знаю, Алан обожает летать. Но во всем остальном, теннисе или гонках под парусом, он ведет себя так, будто ее кто-то заставляет. Быть может, на него давят деньги? Не исключено. Джон Коллинз и ее отец очень интересный человек. Умница, красавец. Мне всегда казалось, что я немного влюблена в него. Разумеется, мы с ним принадлежим к одному поколению. Он один из тех, кому удается находить удовольствие в любом деле. К сожалению, его жена любит выпить, а потом начинает буянить. С каждым годом ее все реже выпускают из дома, поэтому Джону так дорога его дочь. Они появляются вместе на всех торжествах. Джон и ее отец. А Алан Стэнли, поглощенный работой, иногда приходит под самый конец. Джон попала в трудное положение между отцом и мужем. Возможно, поэтому ей так редко удается повеселиться. Она что, вынуждена исполнять роль хозяйки дома для каждого из них? Да, вместо того, чтобы самой наслаждаться жизнью. Джон работает и на одного, и на другого. Амелия, читая ваши вырезки по сценикам, мне трудно заметить, что последние месяцы Джон все реже и реже появляется в свете. Так оно и есть. Во всяком случае, ее имя почти не упоминается в вашей колонке. Ты абсолютно прав. Она сходит со сцены. Почему? Причин тут множество. У нее ребенок, маленькая девочка, требующая все больше внимания и времени. Возможно, Джон беременна или тревожится о своем муже. Может, ей просто стало скучно. Наше общество ей не в диковинку. Она варится в нем с детства. Вы сказали, что она может тревожиться о муже. Что вы имели в виду? Но, дорогой, ее муж Алан Стэнвик руководит большой корпорацией и еще молод. Это огромная ответственность, и ему приходится много и долго работать. А тебе известно, что хладнокровие и спокойствие на людях нередко даются таким, как Алан, только потому, что дома они обрушивают ножом громы и молнии. Если с ним что-то не так, она это знает. Вы хотите сказать, что он болен? Алан? Да. Едва ли, он всегда казался мне олицетворением здоровья. Можно ли объяснить ее затворничество с тяжелой болезнью мужа? Вполне. Он болен? Да откуда мне знать? Ну, разумеется, тут можно гадать до бесконечности. Возможно, она в ужасе от того, что он постоянно рискует жизнью, летая на этих самолетах. Амелия, вы думаете, Стэнвики любят друг друга? Я всегда так думаю. Пока не узнаю обратно, а почему не любить друг друга? Ну, она очень привязана к отцу, обаятельнейшему Джону Коллинзу. Мне кажется, что именно он подбирал мужа своей дочери. Алан Стэнвик женился на Коллинза Вейшин, а не на девушке, которую звали Джоан Коллинз. Флетч, позволь мне сказать тебе что-то очень важное. Возможно, это главная истина, которую я выяснила для себя. Я весь внимание. Я пишу светскую хронику, всю сознательную жизнь. И пришла к однозначному выводу, что люди любят друг друга, если у них есть для этого хоть малейшее основание, и когда от них этого никто не ожидает, никак не ожидает. Любовные связи, заключенные на небесах, ничуть не крепче тех, что скрепляются в больших кабинетах. Очевидно, Джон Коллинз и Алан Стэнвик обо всем договорились сами, а Джон поставили перед фактом. Тем не менее, вполне возможно, что она очень любит Алана. Ты мне веришь? Ну, если вы так говорите... Я не утверждаю, что это правда, Флетч. Я лишь говорю, что это возможно. У Алана может быть любовница? Конечно. А поймет ли его Джон Коллинз? Несомненно. Я уверен, что ни один из них не считает себя прикованным к супружескому ложу. Ложу не тот сейчас век. И вы считаете, что Джон Коллинз не осудит поведение зятя? Дорогой, я могла бы рассказать тебе кое-что о Джоне Коллинзе. Он не только гнул пропеллеры в своем гараже. Мужчины круто меняются, когда дело касается их дочерей. Одно время у меня тоже был тесть. Но нет, Джон Коллинз. И еще один вопрос, Амелия. Почему на свадьбе не было родителей Алана? Дорогой, я вижу, ты ничего не упустишь. Понятия не имею. Возможно, они не хотели, чтобы съели заживо. Съели заживо? Морально, дорогой. Они же провинциалы. И чувствовали бы себя не в своей тарелке. Неужели люди все еще обращают на это внимание? Пожилые, да, дорогой. Увидишь сам. Я бы не пропустил свадьбу единственного сына. Возможно, наш молодой герой не пригласил их на свадьбу, полагая, что они будут позорить его. Может, они плохо говорят по-английски. Флетчер, у меня нет готовых ответов на все твои вопросы. Помнится, перед торжественной церемонией 6 или 7 лет назад появление родителей Стэнвика ожидали не без интереса, Но как нам объяснили, они не смогли приехать, и интерес сразу угас. Большое спасибо, Амелия. Я с удовольствием слежу за твоими успехами, юный Флетчер. Но иногда ты перегибаешь палку. Да. Я говорю о той заметке, опубликованной пару месяцев назад, этаком пустячке со свежим оригинальным заголовком «Светское общество мертво». Вы же знаете, Амелия, что я не отвечаю за заголовки. Но ты отвечаешь за вздор, написанный ниже. Да, частично. Ты написал чушь, Флетчер. Неужели? Светское общество живехонько, с ним ничего не осталось. И если ты нашел несколько внучатых племянников и племянниц, уважаемых всеми людей, курящих марихуану или что-то еще, и восклицающих, то им на все наплевать. Это еще ничего не значит. Ты не читаешь мою колонку? Амелия, я не пропускаю ни одно написанного вами слова. Светское общество преображается, Флетчер, но не намного. Оно не умирает. Оно движется, оно перетекает, изменяется ее форма, структура. Появляются новые лидеры и развлечения. На светское общество будет всегда, до тех пор, пока вроде женщин и мужчин будут пылать жажда власти. Останется и трудоспособный оазис, называемый светским обществом. А вместе с ним и колонка светской хроники, которую напишет нам репортер, называемый Амелией Шеркли. Дорогой, поскорее найди себе милую девушку и обязательно скажи, как я ей завидую.